«Смелый рыбак». Крестьянская песня. Слышишь, мама, какая-то птица поет, будто бьет она в клетку, не ест и не пьет. Мне говорил один рыбак, когда я шла домой: возьми себе цепь двойную, возьми себе перстень мой. Ведь ночь коротка и весна коротка, и многие лодки уносит река. И, низко поклонившись, сказал я ему: возьму я цепь двойную, а перстень не возьму. Ведь ночь коротка и весна коротка, и многие лодки уносит река. Ах, мама, все мне снится сон, какой-то снег и дым, и плачет грешная душа пред ангелом святым. Ведь ночь коротка и весна коротка, и многие лодки уносят река.